Далее. Единовластие на земле вполне соответствовало, если не совсем единое, для монотеизма еще не настала пора, то верховное божество, которое было относительно легко провозгласить прародителем правителя. И солнце на небе, и единственный инка, сапа инка на земле, объединяются на основе кровного родства. Они отец и сын, они же представляют верховную власть на небе и на земле. Таким образом, легенда одним фактом своего появления служит своеобразным документом, породившей ее эпохи. Однако вернемся непосредственно к инкам. Известно, что инки появились в долине Куско не ранее 12 века нашей эры. Но среди дошедших до нас многочисленных хроник есть одна, дающая совсем иную датировку появлению на земле первого инки Манко Капака. Это новая хроника и доброе правление индейца-хрониста по имени Фелипе Гуаман Пома де Айяла. Так вот, Гуаман Пома утверждает, что Манко Капак родился в 10 году нашей эры, а умер в 170 году, прожив 160 лет. Однако не он был самым выдающимся долгожителем среди правителей Тауантинсую. В своем списке сапа-инков Гуаман Пома называет топа-инку Юпанки, который прожил 200 лет и умер в 1420 году. Но Топа или Тупак Инка Юпанки является исторической личностью, годы правления которого установлены с достаточной степенью достоверности 1471-1493 годы. Это общепринятая датировка, сомневаться в которой нет оснований. Вот почему мы не будем учитывать датировку Гуамана Помы, хотя и воспользуемся его списком правителей. Здесь мы подошли к вопросу, без знания которого рассказ об инках невозможен. Речь идет о самом главном и к тому же официальном документе Тауантинсую. Поскольку у инков, как известно, не было письма, он пришел к нам из устных традиций, что отразилось на количестве ныне известных вариантов этого документа, или капакуны, так у инков назывался поименный список перечень правителей. Практически все хронисты воспроизводят каждый свою капакунну. Самая маленькая из них содержит 5 имен. Это все исторические правители. Самая большая, ее составил или записал с неизвестного источника в середине 17 века монах Монтесинус, дает 104 имени. Исключим обе эти крайности и воспроизведем капакуну, которую для самих инков можно считать официальной. Инки легендарного периода истории. Манко Капак, основатель Куско и царства инков. Условные годы правления 1200-1230. Синчирока, династия Нижнего Куско, 1230-1260. Лёке Юпанки, династия Нижнего Куско, 1260-1290. Майта Капак, династия Нижнего Куско, 1290-1320.